«Жрешь скоромно!» Даже со злобой повторил свой вопрос отец Серафим. «Да ведь я лишенец, мне деваться некуда», — пролепетал я. Он сразу смягчился, но очередь жаждущих к нему попасть была длинная, и он вскоре меня отпустил. Я встал в уголке храма, дожидаясь причастия. «Нет». Нисколько он меня не утешил, не подбодрил. Уходил я из храма с тяжелым сердцем. С тех пор, неизменно оставаясь верующим, я в течение нескольких лет не ходил на исповедь. Пятое. Да, все в стране тогда питались кое-как. А мы, имея 5 карточек на 11 душ, питались все же лучше благодаря Торксину. Наверное, нынешние граждане и не представляют себе, что это за неизвестное слово. Нашему государству, ставшему на сталинские рельсы индустриализации, требовалась валюта, чтобы покупать за границей тракторы, грузовики, станки, чтобы платить многочисленным приглашенным на стройки специалистам-иностранцам. Наших было мало, и нашим не доверяли, могли оказаться вредителями. Чтобы эту валюту доставать, было придумано несколько способов. Один способ – отбирать у крестьян, единоличников и колхозников зерно, не оставляя им не только на семена, но в иных краях и на пропитание. Так секретарь ЦК Украины Кассиор, сам впоследствии расстрелянный, обрек деревенских жителей на невиданный искусственный голод. Но о том голоде пусть другие напишут. Один офицер во время войны мне рассказывал, как он, будучи студентом Одесского университета, вместе со своими однокурсниками, шатаясь от систематического недоедания, грузил по ночам за кусок хлеба мешки с зерном на английские пароходы. Другой способ — отправлять за границу лес, о чем я уже рассказывал. Третий способ — продавать сокровища искусства, прежде всего Ленинградского Эрмитажа и Московского музея изобразительных искусств. Успокаивая тех, кто осмеливался, нет-нет, не протестовать, а просто выказывать недоумение, нарком торговли Анастас Микоян в газетной статье на полном серьезе убеждал, что не надо огорчаться. Да, американские миллиардеры у нас покупают Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка, Брейгеля. Но ведь это же временно. Наступит мировая революция, и все шедевры вновь к нам вернутся. Четвертый способ. Более или менее стихийно организовывать различные артели – вроде расшитой подушки, вырабатывавшей художественные изделия на экспорт. Но туда пролезали бывшие люди. Эти артели разгонялись, а позднее сообразили, насколько выгодны подобные артели, но, разумеется, с классово проверенными членами. Так появилось искусство Палиха, Мстеры, Холуя и других мест, где изготовлялись высокохудожественные предметы на экспорт. И до сих пор эти артели, превращенные в фабрики, обогащают нашу страну валютой. Пятый способ – открывать специальные магазины, где иностранцы за валюту могли бы покупать все, что хотели. Торгсин означало «торговля с иностранцами». Они покупали продовольствие, в том числе исчезнувшие после крушения НЭПа такие деликатесы, как икра и балык. В Москве рядом со зданием консерватории был открыт специальный антикварный торгсин. Там за валюту продавались предметы искусства, покупаемые у бывших людей на так называемые торгсиновские боны. Я сам отнес туда великолепные настенные часы XVIII века, принадлежавшие старушке графине Уваровой. И в том же магазине один француз купил мраморный бюст Екатерины II, изваянный Шубиным, в свое время принадлежавший нашей семье. Историю этого бюста, закопанного в Петровском в 1917 году Александром Владимировичем, братом отца, я раньше рассказывал. Много ли нажился на своем нечестном поступке лакей моего дяди, не знаю. После смерти того француза бюст попал в Лондон, в музее Виктории и Альберта. Были торгсины, рестораны, Метрополь, Прага, Совой. Иностранцы там кутили за доллары, но и любой гражданин мог туда принести, например, золотые часы, сдать их в кассу по весу и прокутить их стоимость согласно официальному курсу. Торгсинов продовольственных было много по всей Москве, начиная с Елисеевского гастронома. Они открылись везде, в каждом малом городке, хотя последний иностранец, гувернер детей местного помещика, давно покинул этот городок. Как же так? Торговля с иностранцами, а иностранцев нет. Дело в том, что референты Микояна сообразили, что найден весьма успешный и прибыльный способ выкачивать золото, а позднее и золото, и серебро, ранее припрятанное местным населением. Принесет голодающая старушка в торгсин свое обручальное колечко или царский рубль. Кассирша на особо точных весах свешает и выпишет чек на определенную сумму и забирает то, что тогда считалось лакомством: колбасу, сливочное масло, сыр. А если ты лишенка и, значит, продовольственных карточек не имеешь, можешь купить хлеб черный и белый. Тогда эмигранты стали щедрее посылать доллары своим, оставшимся в пределах отчизны, родственникам. Доллары менялись в банках на торгсиновские боны. Дядя Александр Владимирович, как и прежде, переводил дедушке 10 долларов, на которые кормились жившие в Сергиевом Посаде лишенцы трубецкие, родители и семеро малолетних детей. Нам посылала также 10 долларов благодетельница Маина Абамелек Лазарева, о которой я уже упоминал. На эти доллары мы покупали в торгсине крупы, мучные изделия и постное масло. На масло сливочное, на сыр, на колбасу не хватало. 6. Почувствовали гнет своего происхождения обе мои младшие сестры, Маша и Катя. По своей молодости сами они лишенками не числились, но их родители являлись таковыми. Труден был последующий путь сестры Маши. Потом она говорила, что преодолевала все препятствия, словно будучи подвешена вверх ногами. Не буду пересказывать, как ее то изгоняли из геологического комитета, то вновь принимали. Несомненно, помогали ей всегдашнее усердие, неутомимость, веселый характер. Но и была она со своими светлыми кудрями над лбом и приветливым взглядом просто прелестна. На работе все ее любили. Но как же такую очаровательную изгонять? И за что? И сколько вокруг нее увивалось кавалеров. Она одновременно кокетничала с несколькими и в театры ходила с ними постоянно. Сестре Кате в том 1929 году минуло только 15 лет. Она закончила 7 классов школы. Далее нужно было переходить в другую школу. Вместе со своей подругой Олей Шереметьевой отправилась она подавать заявление в школу девятилетку. «Ого, какие громкие фамилии!» — воскликнула директорша, взглянув в их бумаги. Потом разобрались, что одна — дочь учительницы и не графиня, а просто Шереметьева, и ее приняли. А светлейшую княжну, да еще дочь лишенца, да куда она лезет, отказать? Так Катя после 7 классов пошла то работать, то учиться на разных курсах. То ее изгоняли, то вновь принимали. В те годы первой пятилетки наряду с бдительными начальниками отделов кадров и заведующими разных учреждений находились и совсем иные руководители. Они видели в сыновьях и дочерях лишенцев усердно и добросовестно работающих или прилежно грызущих гранит науки юношей и девушек, и их защищали. А иногда просто жалели. Думается, что в преодолении препятствий на жизненных путях обеих моих младших сестер известную роль сыграли и их миловидные личики. Неужели выгонять такую хорошенькую? В числе гостей, кто к нам постоянно ездил в Котово, были наши друзья — младшие Урусовы, Кирилл и Лена, и 3 брата Раевских, Сергей, Михаил и Андрей. Они приезжали шумная компания кататься на лыжах. Мои младшие сестры Маша и Катя к ним присоединялись. Иногда участвовал в лыжных прогулках и я. Мою сестру Катю не допустили в 8 класс школы. Алена, тоже княжна, была на год старше, и ей удалось продолжать образование. У нее, веселой и прихорошенькой хохотушке, зародился трогательный и поэтичный роман с Сергеем Раевским, который был старше ее на 7 лет. Ленины родители возражали, не позволяли ей встречаться с любимым, и влюбленная парочка приезжала к нам потихоньку. Однажды они приехали не только ради катания на лыжах. У Сергея Раевского был двоюродный дядя, Владимир Иванович Мордвинов, профессор, преподаватель пения в консерватории. Мы его совсем не знали, а тут выяснилось, что он и нас приглашает к себе на квартиру на концерт своего ученика и племянника Раевского Михаила. Я заортачился, не поеду. Хороший костюм со времен солидных заработков у меня берегся, но солдатские ботинки, подаренные мне матерью Ляли Ильинской, выглядели очень уж нелепо. Да и этого Владимира Ивановича я никогда не видел. И вообще у меня не было настроения таскаться по гостям. Но Михаил Раевский был мне ровесником и считался другом. Брат Владимир мне сказал: «Изволь ехать, а ноги спрячешь под стул». И мы отправились в Москву. Владимир с Еленой, Маша и я. Катю не взяли, мала еще. Жил Мордвина в Леонтьевском переулке, в просторной квартире. Стояла мягкая мебель, висели картины хороших художников. Явились все три брата Раевских, их сестра Катя с мужем Юшей Самариным, Кирилл и Лена Урусовы. Были еще две незнакомые супружеские пары и возлюбленная Михаила Тамара Придворова. Девушка очень скромная и милая, нисколько не напоминавшая своего отца, придворного поэта и прохвоста Демьяна Бедного. Михаил пел арии и романсы, и, конечно, свою коронную «Пою тебе, бог Гименей, бог новобрачных». Голос его был чересчур громкий, подходящий для большой сцены, но не для комнаты. И не хватало певцу чувства. Невольно вспоминалось, сколько души вкладывал в свое пение его двоюродный брат Артемий, в те времена несчастный каторжник. Аккомпанировал Михаилу на рояле Владимир Иванович, очень живой пожилой человечек в очках. После концерта все хлопали Михаилу, расхваливали его пение. Он был студент-математик, ему прочили большое научное будущее, а пение служило вроде хобби. Все перешли в соседнюю комнату, где был сервирован стол с холодными закусками, вином и водкой. По нынешним временам умеренные, а по тогдашним роскошные. Про такое угощение мы восторженно восклицали. Какой был отец Тихон! Брат Владимир и Владимир Иванович друг перед другом соревновались в остроумии. Остальные после каждой последующей рюмки хохотали все громче. Изредка кому-то удавалось вставить 2-3 фразы. Я слушал молча, смеялся, когда смеялись другие, и не забывал подкладывать себе в тарелку то из одного блюда, то из другого, и чокался своей рюмкой, не отставая от других. Юше Самарину удалось прорваться сквозь красноречие обоих острословов. Он сказал, что ГАХН, то есть Государственная академия художественных наук, будущим летом отправляет его в командировку собирать фольклор в Нижегородскую область. Он поедет на Ветлугу и в Керженец, и обязательно побывает на знаменитом озере Светлояр. У меня захолонуло на сердце, хмель пошел на убыль. Озеро Светлояр —